Глава 25. Андрей. Под льющимся сверху каскадом воды я обхватил Ирину за талию, притянул ближе к себе и поцеловал. Жарко, ненасытно. И она ответила мне с той же возбуждающей страстью. Я снова ее хочу. Дико хочу. Не могу от нее оторваться. Идеальное гладкое тело девушки так и молило о прикосновениях, объятиях, поцелуях. И я кайфовал от того, что могу себе позволить все, что захочу. Теперь она моя. «Андрей?» Поглаживая мой затылок, прошептала она, когда я переключился с губ на шею. «Давай просто примем душ». «Конечно, мы просто вместе здесь помоемся». Хмыкнул я, выключил воду и взял с полки гель для душа. Я выдавил на ладонь ароматный гель с экзотическими цветами, растер его до пены между ладоней, приказал повернуться ко мне спиной и нежными прикосновениями намыливал ее плечи и спину. Ванная наполнилась умопомрачительным запахом. Я прижал Ирину к себе, спустился до груди, накрыл ладонями каждую и с небольшим напором начал мять. В ответ я услышал тихий, но весьма красноречивый стон. И он напрямую отправился ко мне в пах. Член дернулся и уперся в аппетитную попку гонщицы. Я поцеловал ее в шею под самым ухом и опустил ладонь к животу, а затем спустился ниже и накрыл лона. «Дальше я сама», — сбивчиво сказала она и перехватила мою руку. Ее дыхание участилось, а жилка на шее запульсировала. «Убери руку и не мешай мне наслаждаться процессом», — проворковал я, прикусил и оттянул мочку уха. Ира шумно выдохнула, но руку убрала. «Умница, девочка». Прошептал я и аккуратно провел ладонью туда-сюда. Я раскрыл лепесточки и круговыми движениями погладил тугой узелок подушечкой пальца. «Ах!» Не сдержалась она и, капитулируя, откинула голову на мое плечо. «Да, вот так!» — хрипло подтвердил я. «Как же она меня заводит! С полоборота!» Одной рукой я ласкал горошинку внизу, а другой мял грудь, крутил и оттягивал сосок. То грубо, то нежно. Языком играл с мочкой уха. И я дождался, когда податливое тело сладострастной девушки завибрировало, и убрал руку. Она недовольно хмыкнула, но ничего не сказала. Двумя ладонями я перешел на живот, затем на талию, поясницу, попку. Шикарная задница. Твердые, как орешки, полушария так и манили засадить до упора. Я разочарованно выдохнул. Черт, я не могу ее здесь трахнуть. По многим причинам. Твоя очередь, прошептал я, и она развернулась ко мне. Глаза прищурились, а губы Ирины растянулись в коварной улыбке. «Окей», — игриво сказала она и взяла флакон с гелем. Начала она довольно-таки невинно. Грудь, плечи, руки, живот. Но когда шаловливые пальчики спустились ниже дорожки к паху, я пожалел, что предложил принять душ совместно. Это не женщина, а ведьма. Нет, это восьмирукая богиня, черт ее побери. Когда она взяла возбужденный член в руки, я прикрыл глаза от удовольствия и потерялся в ощущениях. Мое желание взметнулось до отметки максимум. Я очень быстро подбирался к пику наслаждения. А потом все так же резко закончилось, и включилась вода. Я распахнул глаза, а Ирина занималась собой и смывала с себя пену, будто меня и вовсе здесь не было. «Ну ты и стерва!» — усмехнулся я и покачал головой. «На себя посмотри!» — продолжая обмываться, фыркнула она. «Зуб за зуб!» «Ах так?» Я быстро смыл с себя пену. «Ну все, ты доигралась!» С нотками угрозы пообещал я, выключил воду и шагнул на кафельный пол. «Эй, ты первый начал!» — вскрикнула она, когда я подхватил ее на руки. «Ничего не знаю!» Я поставил ее на пол, обтер Иру и себя полотенцем, открыл дверь и, взяв девушку на руки, понес в спальню. По дороге чуть не спотыкнулся об лысого. Это чудо-юдо как назло перебегал мне дорогу. Я зашел в спальню, ногой закрыл за собой дверь и положил Ирину на постель. Возле подушки обнаружился только один презик. Лысый, сука, стащил второй. Мелкий обломщик. Но этого я не стал говорить вслух. Я накрыл соблазнительницу своим телом и поцеловал. Ира обхватила мою шею, погладила затылок и зарылась в волосах. Я нагло изучал ее сладкий ротик, играл с дерзким язычком и млел. Наше хриплое дыхание смешивалось. Атмосфера вокруг нас накалилась, а воздух потяжелел. Нами овладела безумная, дикая страсть до остановки дыхания, до кругов перед глазами. Еще никогда, ни с кем мне не было так хорошо. А еще мне бы очень хотелось, чтобы она повторила манипуляции с членом, которые устроила в душе. Я спустился к подбородку, затем целовал в шею, потом еще ниже, и начал языком ласкать аппетитную грудь. Возбужденные соски пиками торчали и требовали ласки. И я ласкал, с удовольствием облизывал соски, грубо втягивал в рот, мял другую грудь. Я дурел от ее реакции на меня и чувствовал себя богом секса. Безумно хотел ее. Ира стонала, выгибалась, гладила мои руки и спину. Затем медленно спустился и накрыл ладонью горячее лоно и слегка надавил на горошинку. Хочу всю ее попробовать. Дорвался и не могу остановиться. Ах. Из нее вырвался стон, и я принялся ласкать круговыми движениями. Да, вот так. Как же хорошо. Мучительно медленно я исследовал неосвоенную территорию. Моя. Теперь она моя. Не отпущу, пока не наиграюсь. Гонщица в нетерпении извивалась от каждого моего движения. Хочу попробовать ее на вкус. Я спустился ниже, поцеловал в живот, затем ниже и посмотрел на идеальный цветочек. Ее киска истекала соками желания. Как же сексуально она выглядела. Я накрыл розовые лепестки губами, ласкал языком и кайфовал. Какая же она сладкая. Я дразнил ее, доводил до исступления, доводил до громких стонов, но не позволял кончить. Трепет тела сигнализировал мне о приближающемся оргазме, и я переходил поцелуями на нежную кожу внутренней части бедра, затем другого. Ира только разочарованно хныкала и была уже готова меня умолять. Я вставил один палец во влажное разгоряченное лоно, затем второй. Упругие скользкие стенки тут же обхватили меня в стальной капкан. Ох, черт! Меня сейчас самого разорвет от возбуждения. Она выгибалась, всхлипывала и стонала от каждого прикосновения. Пылала в моих руках. Вот сейчас будет зуб за зуб. Я погрузил в нее два пальца, нащупал точку наслаждения и принялся медленно и нежно ласкать по кругу. Ира шумно задышала и откровенно стонала. Ее ноги в очередной раз задрожали. «Не останавливайся, прошу тебя», — взмолилась она. «Давай, детка, кончай», — хрипло приказал я, и она взорвалась в оргазме. Я быстро схватил последний презик, зубами вскрыл шуршащий пакетик, раскатал резинку по стволу и резким толчком вошел в нее. «О, Боже!» — вскрикнула она. «Как же б тебе горячо и тесно!» — простонал я и неумолимо быстро задвигался. Меня накрыло от ощущений. Я толкался по-звериному дико. У меня окончательно от нее снесло крышу. Мы оба горели в полнейшем безумии. Ира впилась ногтями в мою спину и запрокинула голову от наслаждения. Чувствуя, что я вот-вот кончу, хрипло сказал: «Посмотри на меня». Она распахнула свои очаровательные глазки, в которых была целая вселенная. Ира ходила по самому краю, стонала в голос, не сдерживаясь, и ее накрыл новый яркий оргазм. Член обхватило в тугое кольцо. Животный рык. Женский стон, еще резкий толчок. И я тут же отправился в полет вслед за ней. Сладкое незабытие и полет в неизведанную мне реальность. Вот это кайф. Вокруг нас витал потрясающий аромат секса. Шумно дыша, я прислонился лбом к ее лбу. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Я аккуратно вышел из нее и перекатился на спину. Потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя после умопомрачительного секса. Затем я снял резинку, завязал в узел, кинул его на пол и повернулся лицом к Ире. Гонщица лежала с закрытыми глазами и улыбалась. Губы распухли от поцелуев и стали еще ярче. Я не выдержал и нежно поцеловал ее. Изнутри рвалась какая-то непонятная мне благодарность. «Подожди, дай отдышаться», — прошептала она в губы. «Я пока не готова на третий раунд». «Третьего раунда не будет», — со вздохом констатировал я. Ира усмехнулась и, приподняв одну бровь, сказала: «Ай-яй-яй, Жданов Андрей, а план-то был другим». «Мои планы разрушил твой кот». «А он тут при чем?» «Твой пушок умыкнул мою вторую резинку», — недовольно проворчал я. Секунда на осознание, и спальня взорвалась прекрасным девичьим хохотом. Ира заразительно смеялась, будто я только что круто пошутил. «Но черт возьми, это была не шутка!» Я непроизвольно растянул губы и наблюдал за ней. «Какая же она красивая!» «Смешно тебе, а вот мне не очень», — хмыкнул я. «Я привык доводить начатое до конца». «Ну, значит, сегодня не судьба», — развела она руками. «Выходит, что так и есть. Так о чем ты хотела со мной поговорить?» «Ты прямо сейчас хочешь со мной обсудить рабочие вопросы?» «Мне любопытно. Ничего не могу с собой поделать», — пожал плечами. «Сразу после секса как-то не хотелось уходить, хотя всегда так делал. А тут были еще вопросы, так что немного задержусь». «Хорошо». Она перевернулась на бок и подперла голову рукой. «Я хотела уточнить. Мы будем поэтапно делать ремонт в квартире или сразу все? В первом случае ты сможешь там жить, а во втором придется освободить». «Хм, освободить, говоришь?» Я окинул оценивающим взглядом ее спальню. «Могу у тебя временно перекантоваться». «У меня?» Ира шокированно округлила глаза. А я не выдержал и рассмеялся. «Ладно, расслабься. Я в Октавии поживу, негостеприимная ты моя». «Шутник», — она покачала головой. «Значит, делаем полностью и сразу». «Хорошо». «Еще вопросы будут?» — уточнил я. Ирина задумчиво прищурилась и прикусила нижнюю губу. «Будут», — кивнула она, будто только что что-то решила. «Пока мы не начали работу над проектом, не хочешь переиграть?» «Переиграть?» — нахмурился я. «Да, я выберу первый вариант», — ответила она. Мило улыбнулась и похлопала ресницами. «О, нет! Предложение имеет свой срок годности, и он истек. Теперь как есть. Считай, что секс будет приятным бонусом, пока мы будем работать». «Приятным бонусом?» — удивилась она. «Бонусом для нас двоих. Видишь, как у нас все круто получилось, а ты отказывалась трахаться». «Я не хотела быть использованной». Вдруг нахмурилась она и перевела взгляд на окно. «Это еще что такое?» Я взял ее за подбородок и заставил снова посмотреть на меня. «Ты чувствуешь себя использованной?» Глядя в глаза, спросил я. Отвечать она не спешила. Сделала паузу и молча смотрела на меня. «Нет», — наконец-то ответила она. «Не чувствую». «Тогда не забивай себе голову всякой ерундой. Мы взрослые люди». «Окей, не буду», — она пожала плечами. «Кстати, по поводу «взрослые люди». Мне завтра на работу». «Уже прогоняешь?» — опешил я. «Да ладно. А как же «останься со мной до утра, Андрей»? Или «не уходи». «Да, тебе пора», — кивнула она, встала с кровати и надела халатик. «Ладно», — ответил я и тоже начал одеваться. «С собой заберешь, или я выкину в мусорное ведро?» Она брезгливо держала между двумя пальцами два наполненных семенем гондона. Черт, не успел сам собрать. «Давай я сам выкину». Я забрал резинки и бросил их в мусорку на кухне. Застегнулся и направился к выходу. Пока одевался, Ира, скрестив руки плечом, оперлась о стену и выжидающе смотрела на меня. Мол, давай быстрее проваливай. Внутри что-то протестующе ёкнуло, но я постарался отмахнуться от странных ощущений. «Подойди сюда», — я поманил ее пальчиком. Она подошла. Я обхватил ладонями ее лицо и поцеловал. Сложно было от нее оторваться, но этого и не нужно было. Она сама разорвала поцелуй и прошептала: «Андрей, тебе пора. Спокойной ночи». «И тебе спокойной ночи», — ответил я, развернулся, отомкнул дверь и вышел из квартиры. Ира мило улыбнулась, помахала мне рукой, когда я нажал на кнопку лифта и... закрыла дверь. «Не дождалась, зараза, когда я уеду. Что она там говорила? Не хочет, чтобы ее использовали? Только почему-то сейчас я чувствовал что-то подобное. Пришел, трахнул, ушел. Вроде бы все как обычно. Но в данном случае я так и не понял, кто кем воспользовался».